Пенсионеры сельхозмаша жили на Ченцова 54, в доме, который уже давно был снят с баланса завода. Но и здесь их разыскали представители. Что или кого они представляли, Виктор Михайлович не понял. Высокая женщина с огромной грудью и бойкий молодой человек с короткой стрижкой. Вид имели вполне приличный, и когда сказали «представители», он сразу распахнул дверь. Делать все равно нечего. Жена поехала к детям. По телеку ничего интересного. А тут хоть какое-то развлечение. «Проходите, можем чайку попить», – гостеприимно предложил он. «Нет, спасибо», – сказал молодой человек. «Мы хотим у вас акции купить. У вас ведь есть акции?» «Какие такие акции?» – удивился Виктор Михайлович. «Какие на заводе раздавали?» – прогудела женщина. «А-а-а! Бумажки вместо денег дали. Народ обули и довольны. Я токарем 5-го разряда вкалывал, а мне то одно, то другое впаривали. То ваучеры, то акции. Золотые горы обещали. А теперь ни фитюльки эти никому не нужны. Ни я никому не нужен». Ругаясь, Виктор Михайлович полез в шкаф. Порылся на нижней полке и вытащил несколько бумажек с изображением комбайна и рабочего с работницей. Взяв их в руки, бывший токарь распалился окончательно. «Вот эти гребаные акции. Я про них просто забыл, а то бы выбросил нах. Хотя много тупорылых хранят свои богатства. Надеются, что не обманут, позовут голосовать, заводом управлять и эти дивиденды получать». Он остервенело потряс тонкой пачечкой над головой, растрепав ценные бумаги, и шлепнул их на стол. Но тут же аккуратно собрал и спрятал за спину. «А сколько заплатите, товарищи представители?» – озабоченно спросил Виктор Михайлович. «Не беспокойтесь, не обидим», – обаятельно улыбнулся молодой человек. «Десятую часть от номинальной стоимости. То есть от той, которую вам выплатят через 100 лет. Если вообще когда-нибудь выплатят. Десятую? Не густо. Смотря с чем сравнивать», – вмешалась грудастая дама, тоже улыбаясь. «Если с обычным мусором, то и неплохо получится. Вы посчитайте, на какую сумму у вас этих акций. В случае чего мы вам, как ветерану и токарю 5-го разряда, надбавку сделаем. Ну-ка, Юра, покажи деньги». Через 10 минут стороны расходились, довольные собой и друг другом. «А у кого здесь еще акции есть?» — спросил на прощание представитель, укладывая покупку в плоский черный портфельчик. «А вот как раз надо мной Виктория Афанасьевна живет. Она всю жизнь на заводе в бухгалтерии отработала». Виктор Михайлович радостно сжимал в руке несколько купюр, предвкушая, как распорядиться неучтенным доходом. Представители поднялись на 3-й этаж, оживленно переговариваясь на ходу. «Живые деньги надо сразу показывать», – учила Люсьена Федоровна. «Тогда все сговорчивее становятся. Так что приготовь сотенные. Когда их много, то пачкой выглядят солидно». Юра нажал кнопку звонка. За давно не крашенной деревянной дверью послышались быстрые шаги. Замок щелкнул. На пороге стояла бодренькая старушка в очках с толстыми стеклами и забранными в пучок седыми волосами. При виде представителей она всплеснула руками. «То живу одна одинешенька в 4 стенах, а то столько гостей». «Мы не в гости, Виктория Афанасьевна», – солидно сказал Юра. «Мы хотим купить у вас акции. Вот я даже деньги приготовил». Он протянул несколько 100-тысячных бумажек, которые действительно в пачке выглядели солидно. «Акции?» – растерянно спросила Виктория Афанасьевна и оглянулась. «Так у меня уже покупают». На разговор из глубины квартиры выскочил явно возбужденный человек южного вида с узкими усиками и странной бородкой. Говоров бы сразу узнал в нем Ашота Степановича Акопяна, но представители видели его впервые и имени, естественно, не знали. Он даже не показался им похожим на джина, потому что вместо предложений каких-то чудес сходу ударил Юру в лицо, так что у одного из лучших скупщиков Артемиды лязгнули зубы. «Вы кто такие? Что здесь шарите? с акцентом закричал он. «Зачем под ногами путаетесь? Почему цену поднимаете?» «Мы с завода, а ты кто такой?» Трубно завопила Люсьена Федоровна и вцепилась своими длинными ногтями в смуглую физиономию. Красные острия, словно когти хищной птицы, оставили на смуглом лице набухающие кровью полосы. И тут же костлявый кулак врезался ей в скулу. Бывшая бухгалтерша в ужасе прижалась к стене. Глубокой ночью к маленькому старинному особняку, расположенному в самом центре города, недалеко от городской мэрии подъехала неприметная машина без номеров. Две тени в темных спортивных костюмах и черных чулках на голове быстро перелезли через кованую ограду, подожгли фитили бутылок с керосином и бросили в окна. Потом также быстро вернулись к машине и скрылись, не обращая внимания на разгорающееся внутри пламя. Пожарные машины, мигая синими маячками, примчались через 10 минут. Облаченные в толстые негнущиеся робы и блестящие каски расчеты быстро развернули брезентовые шланги и пустили тугие струи в извергающие клубы пламени окна. Пожар удалось потушить, но внутренности особняка выгорели полностью. А на газоне обнаружили обгоревшего охранника, который нес внутри ночное дежурство. Поезд Москва-Кисловодск прибыл в Тиходонск точно по расписанию. Ровно в 16:50. И, как всегда, на первый путь. Из восьмого вагона выгрузились молчаливые крепкие парни, похожие на спортсменов. А может, на бандитов? Их было 8. Еще 5 прибыли отдельно, на 2 машинах. У них имелся пропуск вездеход. Досмотру и контролю на линии не подлежит. Поэтому они беспрепятственно провезли оружие. Встретились обе группы на тихой окраинной улице, в частном доме, снятом накануне парнями Олега Сергеевича Канаева. Сам директор по развитию дожидался внутри и сразу же перешел к делу. Местные совсем оборзели. Обстреляли наши машины, сожгли офис. Сеня Бык обгорел, лежит в больнице. Руководит ими вот этот хрен. Он показал фотографию. Каждый из бойцов внимательно ее осмотрел, запоминая. Найти его можно на складе. Вот адрес. Надо его завалить. И пока не опомнились, перебить еще человек 10, чтобы почувствовали, с кем имеют дело. Это первая серия. А потом перейдем ко второй. Задача ясна. «Конечно, Сергеич, все будет ништяк», – сказал борец. «Мы этот городишко на уши поставим. Только аккуратно. Это Тиходонск. Знаешь ведь, здесь сильная блатная линия». «Ничего, сейчас Москва рулит», – сказал борец и засмеялся. «Во у нас какая армия». На дело отправились впятером. Олег Сергеевич один на один проинструктировал борца, а тот остальных. Охраны у него никакой нет. Сидит, тянет пиво, кайфует. Ну, может, еще 2-3 хмыря с ним. Если быстро сработаем, они и вякнуть не успеют. Бегемот садится за руль. Темноволосый губастый браток с обросшим щетиной квадратным подбородком кивнул. «Чиж рядом? На, держи». Борец сунул ему в руки 2 исписанные мелким убористым почерком бумажки. «Что это?» – на ходу спросил худощавый, дерганный и вечно растрепанный чиж, стараясь так держать в руках бланки, чтобы ветерком не загибало края. «Накладные», – пояснил борец, воротником прикрывая раскрасневшееся на ветру лицо. «Ты экспедитор, бегемот водила, мы грузчики. Едем за покрышками». Белая угнанная грузовая газель стояла в условленном месте на пустыре. «Я, бегемот и чиж в кабину. Корновух и сопла в кузов», – сказал борец. «Пушки не трогать, не передергивать, чтобы не вышло, как в прошлый раз. Когда стукну в перегородку, выскакивайте и мочите всех подряд». «Ясно». Они быстро и сноровисто заняли свои места. У 2 были автоматы, остальные приготовили пистолеты. Бегемот завел двигатель и тронул машину с места. Из выхлопной трубы повалил черный густой дым. «Бля, керосинка, а не машина», – усмехнулся Чиж. Они ехали по разбитым окраинным улицам. Газель то и дело подпрыгивала на ухабах. Со стороны она выглядела совершенно обычно и заурядно. Но людям, сидевшим в ней, предстояло исполнить громкую акцию устрашения и возмездия, которая войдет в криминальную историю не только Тиходонска, но и всей России. Такие акции редко остаются безнаказанными. Но торпеды над этим не задумывались. На то они и торпеды. Что бы ни ожидало их впереди, они были настроены крайне решительно и изо всех сил стремились к цели. Если на маршруте встретится какое-либо препятствие, работник ГАИ или нерасторопный чайник, или хозяин газели, да кто угодно, судьба его будет печальна. Но препятствия им не встретились, и через полчаса газель подкатила к складам у МТС, почти ткнувшись мордой в железные разводные ворота. Дверь открылась, и на подмерзшую землю спрыгнул Чиж. Доставая из внутреннего кармана куртки накладные, он отстегнул застежку плечевой кобуры, обошел машину и нырнул в проходную. Старичок из прошлой жизни с красной повязкой и свистком испуганно взглянул на стремительно надвигающегося незнакомца из сегодняшнего дня с пистолетом под мышкой и готовностью валить любого в пустоватой голове. Они встретились глазами. «Здорово, командир!» – улыбнулся Чиж. «Мы это, за колесами. Покрышками точнее. На, держи накладные». Он сунул в заскорузлую руку заполненные бланки. Что там было написано, он не знал. Возможно, fuck you. Охранник взял бумажки и повертел их перед глазами, прищуриваясь в полумраке. Чиж терпеливо ожидал. Какие действия последуют от этого неприспособленного к новой жизни человечка? Для него самого это значение не имело. Они по-любому войдут, проедут к шинному складу и сделают свое дело. А вот для старичка с повязкой это означало очень многое. Практически все. Жить или умереть. И каким-то непостижимым образом он это почувствовал. «У нас только грузчиков нет, сократили». «Виновато», – произнес он. «Как грузиться-то будете?» «У меня есть». Еще шире улыбнулся Чиж. «В машине сидят. Здоровые лбы, вмиг все перетаскают». Это было очень странно. Никто не привозит с собой грузчиков. Наоборот, начинают возмущаться, ругаться матом. А потом, убедившись, что все бесполезно, достают деньги и просят найти кого-нибудь, кто способен погрузить товар. Но вслух своего удивления не выразил. «Ну, раз так, проезжайте. Только возьмите Федора, чтоб дорогу показал». Сторож нагнулся, что-то нажал, и Чижов услышал, как раскрываются металлические ворота. Человек из прошлого вернул человеку будущего липовые документы. Чижов забрал их и с деловитым видом вышел на улицу. «Федька, покажи людям шинный склад!» – крикнул сторож кому-то во двор. Газель, стреляя черными выхлопами, проехала на территорию складов. Следом за ней, под аккомпанемент сдвигающихся ворот, спокойно прошествовал Чиж. Впереди под погрузкой стояли два массивных грузовика. По территории бегали собаки, ездили погрузчики, бродили пьяные работяги. Лужи, грязь, мусор. Словом, все было как всегда. «За покрышками!» К нему подошел человек лет 60 с пропитой физиономией и совершенно седой головой. Одет он был по-рабочему. В промасленной фуфайке, кирзовых сапогах, замызганной кепке. «Точно!» – опять улыбнулся Чиж. «А ты, Федор, садись в машину». Он распахнул дверцу и на недоуменный взгляд борца громко пояснил. «Федор дорогу покажет». «Только...» Он выпятил губу, покачал головой и прошептал. «Потом пусть уходит». Он выпятил губу, покачал головой и прошептал. «Потом пусть уходит». Борец с издевкой усмехнулся. «Как прикажете, господин Чиж». Тем временем человек вчерашнего дня набрал по внутреннему шинный склад. «Скажите без козырки, к вам странные типы на газели едут. Какие-то они не такие. со своими грузчиками и вообще. Короче, смотрите сами. Газель подъехала к складу, похожему на авиационный ангар. А может, это действительно был ангар? Над огромными воротами висела в ржавой колбе одинокая лампочка. Несмотря на белый день, она почему-то горела. Федор первым выпрыгнул из тесной для четверых кабины. «Дай закурить, брат!» – обратился он к Чижу с требовательными нотками кредитора. Тот дал сигарету, не отказал и в огоньке. Отошел в сторону, осматриваясь. «С другой стороны наверняка есть второй выход. Значит, надо послать бегемота туда». Борец приоткрыл калитку, через щель осторожно заглянул внутрь, в темноту. Раздраженно оглянулся. Мол, чего тянешь? «Слышь, брат!» Федор, делая какие-то знаки рукой, направился к Чижу. «Что ему надо? Не почувствовал ли пистолет под курткой? Анекдот про лису и зайца знаешь? Вот, слушай». «Мужик, не выдержав по-доброму, — сказал Чиж, — иди работай. Чего тебе здесь болтаться?» Эти слова обидели Федора. Возмущение отразилось на его круглом отечном лице. «Чего это иди? Я, брат, с вас еще Магарыч стрясу. За то, что от работы отвлекся, помогал вам. А теперь иди. Валяй отсюда, пока цел». «Ты мне грозишь, что ли?» — вскинулся мужичок. «Может, пойдем отойдем в сторонку?» «Слушай, старик», — подошел борец и цепко посмотрел в выцветшие глаза Федора. «Тебя подвезли. Закурить захотелось, дали. Чего ты еще хочешь? Чтобы тебя грохнули? Это можно». «Все-все, я пошел». До Федора наконец дошло, с кем он связался. Развернувшись, он быстро посеменил прочь, оглядываясь и негромко выкрикивая ругательство. «Вот мудло неблагодарное», – скривился Чиж. «Ему жизнь спасли, а он залупается». «Вечно ты все усложняешь», – недовольно сказал борец. «Давай начинать. Бегемот и Карнаух обходят и перекрывают задние ворота. Сопла заходит с нами». Он ударил кулаком в борт газели. Дверца распахнулась. На землю выскочили Сопла и Карнаух. Сопла с вытаращенными глазами вскинул автомат. Чиж еле успел поймать его за руку. «Ты что, охренел? Так сказали, стукните, всех мочить», — облизнул пересохшие губы Сопла. Карнаух тоже выглядел возбужденным, но пребывал в адеквате. «Нас мочить, что ли?» — вызверился Чиж. «Ты чем думаешь, башкой или жопой?» «Хватит», — рявкнул борец. «Карнаух и бегемот обходят склад к задней двери. Сопла с нами. Пошли». Приоткрыв калитку, они проскользнули внутрь, держа оружие наготове. В огромном помещении царил сумрак, который немного рассеивали две лампы дневного света. Остро пахло резиной и еще чем-то острым и неприятным. Всюду стояли огромные контейнеры. Аккуратными штабелями или навалом лежали блестящие шины разных размеров. Но в узких проходах с деревянными настилами никого не было видно. Где же все люди? «Эй, хозяин!» – крикнул Чиж. Он шел первым и окончательно вошел в роль экспедитора. «Кто скаты отпускать будет?» Вместо ответа раздался выстрел, гулко разнесшийся под высоким сводом ангара. Чиж уронил пистолет и схватился за плечо. Тут же погас свет. А сверху, вначале шурша, а потом тяжело обрушившись на плохо оструганные доски, посыпались шины. «А-а-а!» – заорал Сопло и дал длинную очередь. При вспышках выстрелов борец рассмотрел, что пули вошли в скорчившегося... Чижа, которого тут же засыпало резиной. В темноте грохнули еще два выстрела. Совсем рядом свистнули пули. «Засада!» – крикнул борец. «Уходим!» С трудом, на ощупь найдя дверь, они выскочили наружу. С противоположной стороны ангара рассыпалась частая пистолетная дробь. Сопло прыгнул за руль газели. Озверевший борец навел на него пистолет. Ты что, придурок, своих мочишь? Сейчас я тебя завалю. Каких своих? Истерично заорал Сопло. Я двухместных положил. Послышался топот. Из-за угла выбежал бегемот, держась за простреленную руку. Подстава, босс, 100%. Они нас ждали. Карнауха грохнули. Давай машину, потом разберемся. Через пару минут вслед за выезжающим КамАЗом они проскочили между закрывающимися воротами и на предельной скорости понеслись прочь.